Он делает это лишь для того, чтобы определиться на своей карте, а вовсе не с целью попасть в вечернее телешоу. За те 6 месяцев, что он позволил мне провести рядом с ним, я узнал от Венеска о своей карте и как находить на ней определенные координаты. Я узнал от него об ожидающем меня успехе и о том, насколько легче его добиться, чем потом справляться с ним. Я научился плавать. Я научился умирать. Первый раз я услышал имя Спросоня во сне, приснившемся мне, когда однажды вечером я дремал в океане. Да, и такое мне тоже доводилось делать. Старик меня научил. Но все это не помогло. У Саши Макрианес необычное лицо. Если смотреть на нее анфас, она просто великолепна. Густые каштановые волосы, высокие скулы, полные губы, глубоко посаженные глаза, внимательный, но в то же время открытый взгляд. Все выражение ее лица как бы говорит: «Да, я внимательно слушаю. Но прежде чем прийти к какому-либо решению, я должна узнать все до конца. В наши дни таких людей почти не встретишь. Оглянитесь вокруг и увидите, насколько скептичны взгляды большинства окружающих. Как много ртов мрачно и твердо сжимается, как бы говоря: «Да ничего подобного». Хотя вы еще и слова не успели вымолвить. Саша просто какой-то обломок прошлого. Ей хочется, чтобы вы ей понравились. А лицо ее говорит, что она очень на это надеется. Но это только анфас. Профиль ее, к сожалению, говорит совсем о другом. Короткий безвольный подбородок и чуть загнутый к низу нос совершенно меняет первое впечатление. Да и лоб ее, оказывается, тоже вовсе не так высок, как вы считали. Это профиль человека крайне слабого, человека, которому нельзя полностью доверять. Она сама так отозвалась о своем лице вскоре после того, как мы познакомились в Вене, и была совершенно права. В Голливуде, особенно через объектив съемочной камеры, замечать такие вещи просто необходимо. Но ведь я находился в Европе в качестве фланер, а не как аутер, и не старался рассматривать людей под профессиональным углом зрения. Жизнь от этого становилась проще, а я менее критичен. Когда мы с Уайтом наконец миновали последнюю дверь Лос-Анджелесского аэропорта и увидели ее, она выглядела совершенно измученной, какой-то эфемерной, будто в любое мгновение могла просто медленно воспарить над землей. И лицо ее было совершенно белым, как у актера театра Кабуки, длинные волосы заколоты в тугой пучок на затылке. На ней были джинсы и белая футболка, выглядывавшая из-под единственной спортивной куртки Фила, той самой, купленной им когда-то много лет назад у Андерсона энд Шепарда в Лондоне. Помню, тогда я еще спросил его, почему именно в этом магазине, а он ответил, что это любимый магазин Фреда Астера. Саша знала, как он любит эту куртку. Я вдруг испытал такой прилив любви и жалости, что первым моим порывом было стиснуть ее в объятиях и обнимать до тех пор, пока мы оба не разрыдаемся от горечи, боли и утраты. Но она по-прежнему оставалась на месте, не делая попытки приблизиться к нам. Это из-за моих рук».